Письмо четвертое. О мой друг, терпение — святое, благодатное чувство. Оно притупляет жало несчастья, услаждает горечь горести, ослабляет удар судьбы, облегчает бремя, которое падает на грудь нашу. Я дышу все легче, свободнее, по мере того, как более и более, вникая в глубину этого великого слова, постигаю обширно смысл его, растворяю им бытие свое, принимаю на эту броню все внешние впечатления. Мы выехали из города, и я оставила с радостью этот вертеп, где несчастный муж мой потерял все человеческое достоинство. Да, в последнее время он унизился даже против прежней жизни, заслужил презрение даже от своих товарищей, дошел до крайности. К несчастью, когда по запрещении полковника никто не шел к нему пить и играть, в город собралось множество военных из других полков, которые приготовлялись к смотру. Игру можно было найти везде. Кучи золота и серебра, пуки ассигнаций прельстили несчастного. «Подожди», — сказал он мне однажды, воротившись домой, — «я поднимусь над своими врагами. Я заставлю их поплатиться со мною. У меня опять будут деньги, я разбогатею». В его глазах, улыбке, голосе было что-то странное, ужасное. Казалось, он забыл все на свете, бредил о деньгах и был уверен, что счастье ему теперь, наверное, улыбнется, и он поправит свои обстоятельства, займет прежнее место в обществе. Но эта надежда обманула, и судьба его решилась. Проиграв все полученные деньги, он помешался на этой точке. Во что б ни стало, ему надо было играть. Он начал ходить по своим знакомым и выпрашивать денег под разными предлогами, лгать, плутовать, красть. Его никто не пускал к себе в дом, отовсюду его гоняли. Совершенно бесчувственно он принимал равнодушно ругательства и побои, здесь кланялся и падал в ноги, там бронился и дрался с одним криком «Дайте денег!». Офицеры, чтобы избавиться как-нибудь от него, наняли потихоньку подводу, за которую заплатили вперед, и ночью, пьяного, взяв от солдат, с которыми он пил, положили в кибитку. Он опомнился на первой станции и спросил меня, куда мы едем. Потом потребовал денег на вино. Так проехал он всю дорогу и не приходил ни на минуту в чувство, чтоб я могла сказать ему что-нибудь. Да я никогда бы не посмела решиться на это. Один ужасный взгляд его лишал меня силы, и испуганное слово замирало на устах моих. Если б ты могла представить себе его наружность. О, какую ужасную печать кладут на лицо наши душевные бури. Всклокоченные волосы, зверские взгляды, порывистые движения, шаткая походка. Верст за 100 от Москвы он познакомился с какими-то двумя мещанами подозрительного вида. Долго они перешептывались между собою, сговаривались о чем-то, наконец ударили по рукам и начали пить вино. На другой день он пересел в их повозку, и с тех пор они были неразлучны, кричали, пели без умолку и останавливались у всякого кабака. Это, верно, последний руководитель его на пути в бездну. Он готов на всякое преступление. Приехав в Москву, мы остановились на постоялом дворе, а через несколько часов перешли на квартиру, отысканную новыми знакомцами, особую избу на краю города. Муж мой днем не бывал почти дома, возвращался поздно к полночи, часто приносил с собой разные вещи и после уносил их опять. Иногда давал мне денег, которые показывались у него в большом количестве, но большую частью я содержала себя с малюткою трудами рук своих, шила на своих соседок, которые, узнав о моем положении, часто приходили навещать меня с советами и сожалениями. Они убеждали меня оставить его. ни за что на свете. Пусть будет что угодно Богу. Моя судьба связана с его судьбою священными узами. Тайна сия велика есть, сказано в Евангелии. Слова о браке из послания апостола Павла Ефесянам. Я не понимаю ее умом, но понимаю сердцем, верую. Наконец нас выгнали с квартиры, обобрав последние вещи, ибо мы задолжали за 2 месяца, и полицейские часто беспокоили хозяина своими справками и расспросами. Мой муж взял меня за руку с ребенком на руках и повел поздним вечером по разным закоулкам к одному обгоревшему дому. Там, по изломанной лестнице, спустившись в темный подвал, закричал он: «Отведите ей место!» Я не успел еще осмотреться, меня схватили под руки и с громкими восклицаниями, поздравляя с новосельем, почти понесли в темный угол. Где я? В вертепе нищих, воров, площадных мошенников. И вот какие происшествия, друг мой, не производят уж во мне почти никакого болезненного ощущения. Удивительное явление. Я терпела и прежде, но почему тогда мне было так тягостно, а теперь стало так легко? Потому ли в самом деле, что, описав свои несчастья, я ослабила их силу, потому ли что привыкла к ним, или потому что прежде все свое внимание обращала на них и, предубежденная в их могуществе, заранее преклоняла пред ними покорную главу свою? А теперь всю жизнь сосредоточила в своей душе, и на внешние обстоятельства смотрю, как на листы, которые в книге перевертываются передо мною ветром. Когда гроза несется на меня, я спрашиваю себя, какой вред может она причинить моей душе, и всегда получаю в ответ: никакого, и прямо иду к ней навстречу, и с совершенным равнодушием открываю грудь свою пред громовыми стрелами, которые в самом деле никогда не долетают до меня. Иногда я не делаю даже себе никаких вопросов, не ободряю себя рассуждениями и стою в ненастье под дождем, под градом, пред молнией, как в весенний день на лугу, испещренном цветами. Терпеть, что может быть простее этого правила, а какое благотворное действие производит он на несчастливцев, которых судьба обрекла себе на жертву? Оно может заменить для них счастье. Я читаю беспрестанно Евангелие, священный завет нашего Спасителя. Я не останавливаюсь там, разумеется, на тех глубоких, таинственных местах, которые постигнуть предоставлено лишь достойным стать одесную его. Мое утешение, мое наслаждение — назидательные притчи его, в коих под самым простым покровом заключаются высокие законы нравственности, его умилительные разговоры с грешниками, детьми, мытарями и фарисеями, разговоры, в коих ясно отражается нежная, милостивая душа его, его кроткие, снисходительные наставления, дышущие любовью к человеческому роду. О, какая любовь, беспредельная, бесконечная, пламенная! Нет, ее нельзя выразить словом, нельзя понять мыслью, даже сердце не вместит об ней чувствование. Разве избранники в минуту святых восторгов и откровений, подобно Рафаэлеву ангелу, возмогут проникнуть всю глубину этой благости, обнять всю пучину этого милосердия? Нет, не могут, не могут никогда никто. Как говорит он с несчастными, как знает он все тончайшие, неприметнейшие оттенки их горести, как предупреждает все их жалобы, разрешает все недоумения, какую надежду поселяет в скорбных сердцах. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обременении, сеющие слезами радостью пожнут. Блажени есть, егда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущий меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Претерпевай до конца, той спасется. Верую и благодарю тебя, Господи. Бессмертие, вечная жизнь. О, чего нельзя перенести за такую будущность? Несчастье, несчастье подай мне, Господи, больше, больше. Да возрадуюсь и возвеселюсь, и приму мзду многую на небесах. Смерть, вот теперь мое единственное желание, единственный предмет моей молитвы, там успокоится совершенно мое волнующееся сердце и обретет то счастье, которого здесь провиденье ему не сулило, но свеча догорела. Мои товарищи просыпаются. Я хотела было ныне описать мое жилище. До следующего раза. Скоро я пишу к тебе всегда с особенным удовольствием, потому что никогда не чувствую так живо и так ясно. Письмо пятое. Темный подвал, в который днем не проникает почти солнечного луча. Всегда вечер, освещаемый кое-где горящую лучиною, ночниками, огарками. Сырость, вода течет ручьями с каменных черных стен, сверху каплет, пол кирпично зарос грязью, воздух влажный, какой-то пар носится беспрестанно в средине, дышать тяжело с непривыкшей грудью. Лица красные, пухлые, покрытые синими пятнами и рубцами, с отекшими глазами или бледные, изрытые, опустошенные развратом. Как отвратительны женщины с их растрепанными волосами, голыми локтями, осиплым мужским голосом, босиком. Одежда странная. Все вместе, и зимнее, и летнее, и все оборвано, изношено, не в пору, заплата на заплате, беспорядок. Здесь изломанный стул, там корыто, ведро, опрокинутые лавки. По перегородкам, за которыми живут семейства, развешано переполосканное смрадное белье. Нечистота, болезнь, драка, ругательство. А дети, невинные создания, кои в этом нежном святом возрасте видят пред собою все преступления и заражаются. Вот мое жилище, зрелище и общество. Все они, расходясь рано поутру на промыслы, возвращаются только поздно вечером, пьяные и буйные. Что делают они со мною, каким посрамлением я подвергаюсь почти всякий день, ты не можешь вообразить, понять. И я не хочу своим рассказом производить в тебе ужасного впечатления, или лучше боюсь, стыжусь писать, думать о том, что бывает со мною. Теперь близко полночи. В середине, около разведенного огня, за двумя штофами водки, с чашками, плошками и ковшами, сидят несколько человек, кто на полу, кто на бочке, кто на полене, и рассказывают дневные свои похождения, хвалятся своими подвигами. Один мальчишка, два раза пойманный, наконец в третий раз вынул платок неприметно из кармана у квартального. Другой старик выманил у четверых денег на женины похороны. Третья молодая девка убежала от двух сторожей. Толпа слушает и громкими смехами изъявляет свое одобрение и удовольствие. Подле меня, за деревянной стенкой, мать бронит сына за то, что не принес назначенные полтины, а сестра, 8 лет, показывает на него, что он был 3 раза в харчевне, пролакомил там деньги, а после отнимал у нее. С другой стороны, пьяная старуха бронится во сне с будочниками, а ребятишки волочут ее за ноги по земле, обливают водою и засыпают табаком, роняют и хохочут. В стороне старшины, числу которых принадлежит и муж мой, назначают роли на завтрашний день для действующих лиц. Некоторые уже переобуваются, переодеваются, другие растравляют раны, остальные без чувств, лежат по полу, кто где упал, и спят мертвым сном. А я сижу в своем углу и размышляю о добре и зле, о добродетели и пороке, о тех бесчисленных степенях, по которым может опускаться человек, ничем от ангела не умаленный. И я, неопытная, называла дикими прежних своих знакомых. Там сохранялись еще какие-нибудь человеческие понятия, какие-нибудь человеческие слова. А здесь что? Ум, язык, божественные искры, каким ужасным тлетворным орудием делаются в их голове. Что сейчас я услышала из уст моего мужа, решившего их споры? Все начали пить. Я отвратила взор от ужасного зрелища, положила перо. Вдруг воображение представило мне картину из прежней жизни, и я забылась. Удивительно. Помнишь, мы сидели поздно вечером на балконе в деревне. Погода была тихая, воздух теплый. С цветочной гряды доносились до нас благовонные испарения. В саду изредка запевал ночной соловей. В воде отражалось сияние месяца, который, поднявшись из-за рощи, плавно катился по синему небу, усыпанному звездами. Помнишь, с каким восторгом наш русский учитель толковал нам тогда, что все сии бесчисленные звезды, такие же великие, огромные солнце, как наше, пред коими земля наша только песчинка, что самые-самые ближние из них в несколько миллионов раз дальше его отстоят от нас, что каждый имеет свои планеты и спутники и составляет особую, целую, великую сложную систему, подобную нашей, в которой на неизмеримых расстояниях небесные тела вращаются около своего центра, что Млечный Путь — эта белая полоса над нашими головами происходит от света других звезд, кои по своей безмерной дали для нас невидимы или от сотворения не дослали еще лучей своих, хотя сии лучи движутся всего скорее и от нашего солнца в 8 минут пробегают несколько миллионов верст. С каким благоговением мы его слушали, то возносясь умиленной душою к Создателю сих бесчисленных миров, то исчезая смущенным умом в ужасных пространствах, то возвышаясь духом при высокой мысли, что человек, этот неприметный атом, скорее звука, скорее света, может своей мыслью обтекать всю Вселенную и забываться в созерцании бесконечного, чувствовать Бога. Неизъяснимое, неописанное удовольствие доставило мне это воспоминание. И как живо представился мне тот священный вечер. Ты не можешь вообразить этого. Я совершенно забылась. На нашем черном закопченном своде мне виделись сверкающие звезды. В диких воплях моих товарищей я слышала звуки соловья. Я таяла. Как я была счастлива в эту минуту. Даже тогда не чувствовала я так сильно, так сладостно, как теперь. Да-да, только узник с цепью на руке в темнице ощущает свободу. Парафраза строк сонета к Шильону Байрона. Только больной на смертном одре умеет ценить здоровье, только несчастливец знает счастье.